Глава третья. Его сон был полон воспоминаний. Супруга, дети, раскопки, сохранение достопримечательностей, письмо. Когда он проснулся, на мгновение ему показалось, что кошмар рассеялся, и он вернулся к своей обычной жизни. Но он, закованный в цепи, все еще был заложником исламского государства. Перед собой он увидел мужчину среднего роста, седые волосы, широкий открытый лоб, маленькие подвижные черные глазки, острый нос, тонкие губы, выступающий подбородок, очки с черными стеклами в серебристой оправе. Человек европейской внешности, одетый в белую рубашку с короткими рукавами и черные брюки хорошего кроя. «Сожалею, что вижу вас в таком состоянии. Возвращение вам свободы зависит только от вас». Мягкий, уравновешенный голос, без какой-либо агрессии. «Где золото, Халет?» «Какое золото? Вы не упрощаете мне задачу. Если я сдам вас своим друзьям из исламского государства, они тут же отрубят вам голову. Для них вы хуже язычника. И никто не придет вам на помощь. А значит, стоит вести себя более разумно». «Кто вы?» «Тот, кто может даровать вам жизнь и спасение. Ответьте на мои вопросы, и вы останетесь хозяином Пальмиры. Приверженцы Аллаха иногда проявляют милосердие, если не оскорбляют их убеждений. Я уверен в том, что ваше поведение хорошего мусульманина вызовет у них симпатию. Дайте мне пить. В сердце этой пустыни вода — привилегия, которую нужно заслужить. Где золото, Халит, и как вы его добываете?» «Абсурдные вопросы. Не разочаровывайте меня. Единственное сокровище Пальмиры — это ее святилище, ее колонны и статуи». Человек в серебристых очках, скрестив руки на груди, медленно сделал несколько шагов. «Этот разговор мне надоел, Халет. У меня на руках есть почти все карты. Вам осталось только открыть мне последнюю». «Я вас не понимаю. Ну, не смешите меня. Человек вашего склада характера не стал бы отрицать правду. Разве быть разумным — это не значит уметь адаптироваться? Единственный ваш шанс выжить — это абсолютная искренность». Старик, оглушенный и подавленный, пытался собраться с духом. Чувствуя в себе силы сопротивляться джихадистам, он оказался не готов к подобному жесткому натиску. «Масуд Мансур, ваш хороший друг, не так ли? Он также, являющийся одним из девяти, умер не от продолжительной болезни. Вероятно, отсутствие новостей от него должно было заставить вас волноваться. Но я могу прояснить вам ситуацию. Мансур был захвачен талибами, которые надели на него пояс со взрывчаткой перед тем, как расправиться с гигантскими буддами Бамиана в Афганистане. Почему именно эта мишень? Ну, потому что талибы верили, что обе статуи представляли собой королевскую пару языческого властелина и его жену. А это было для них невыносимым зрелищем. Мансур попытался предупредить наше доброе международное сообщество, которое, впрочем, как обычно, осталось бездеятельным. Вы наверняка присутствовали на этом грандиозном спектакле «Взрыв двух Будд, превращенных в пыль, в то же мгновение, что и ваш друг, пребывающий, так сказать, в первых рядах. Детонатор — это был он». Халет заплакал. Плакал он долго и горько. Да, Мансур был для него другом, и гораздо больше, чем просто другом. Он был одним из девяти, неразделимо с ним связанным. Долгое время, не имея от него никаких новостей, Халет начал вести свое расследование. Результат оказался малоутешительным. Естественная смерть Мансура, которого так и не заменили. Их осталось всего восемь, и Халет с нетерпением ждал пленарного заседания, в ходе которого станет известно имя последователя покойного. Сегодня все прояснилось. Они решили уничтожить девятерых. Мансур, он, потом и другие. Инквизитор перестал ходить взад-вперед. Легкая улыбка появилась на его губах. «Превосходно! Вы поняли. Значит, мы можем говорить серьезно». Шок прошел, и археолог собрался с духом. Кем бы ни был его собеседник, вполне возможно, что знал он только часть правды. «Не надейтесь меня обмануть, Халет». Голос его стал жестким, последовала беспощадная обвинительная речь. В 1623 году на стенах парижских домов появился удивительный текст, повествующий о существовании братства из девяти человек, которые, видимо и невидимо, пребывают на этой земле. Зачем разоблачать себя, тем более, если вы считаете, что наш мир находится в опасности? Со времен античности вас всегда было 9, и вы вечно бодрствуете для того, чтобы человечество не погрязло в сумерках. По сравнению с вами, наши информаторы — лишь милые любители. Основная мера предосторожности — не подвергаться преследованиям алчных и влиятельных, рассеяться по земному шару. На протяжении многих лет вы были египтянами, пифагорейцами, изучающими оккультные науки, зодчими и, в особенности, алхимиками. В 17 веке на ваш след напали, некоторые из вас закончили свои дни на галерах. Но вы сумели сохранить свою тайну, вашу великую тайну, передавая ее из поколения в поколение до наших дней. Однако мир изменился, в нем больше нет места вам, высшим неизвестным. Не рассчитывайте на ваших друзей, они не вырвут вас из лап смерти. Я один могу спасти вас, при условии, что вы раскроете мне эту тайну. Производство золота — только символ. Больше всего меня интересует то, что этот символ под собой подразумевает. Переходите в мой лагерь, Халид, забудьте ваше обреченное сообщество, и вас ожидает счастливая старость. Человек, который разговаривал с Халидом, был хорошо информирован. Вам необходимо подумать, я понимаю. Я вернусь завтра утром после молитвы. Или вы заговорите, или будете обезглавлены.